почему был? Он и сейчас талантливый. Ну-ка, дай. Юрка взял у меня портрет и принялся его рассматривать. Он вертел его и так, и сяк, потом сложил лист вчетверо и недовольно пожал плечами. «Чего он нашел в этой воображали?» «Не знаю», — ответил я. «Выходит, что-то нашел». «Может, отдадим ей портрет?» «Кому?» «Соньке?» — ужаснулся Юрка. «Да ее так от гордости раздует, что она лопнет!» «И откуда ты знаешь? Может, Плесецкий вообще не собирался его никому дарить?» Юрка был прав. «Значит, оставалось одно — вернуть рисунок бабушке Плесецкого». Я вспомнил темную кухню, злого соседа, необузданного Цезаря, и у меня сразу испортилось настроение. Юрка, похоже, чувствовал то же самое. «Ничего», — ободрил он и меня, и себя, — «просто отдадим и уйдем». Не было уже вчерашней слякоти, слегка морозило. В воздухе вился легкий снежок, и сквозь его белую пелену дома выглядели помолодевшими и нарядными, будто радовались близкому Новому году. Дверь парадной была распахнута. Стоял грузовик, из которого три грузчика вытаскивали длинный желтый диван. Пахло опилками и бензином. Мы взбежали на третий этаж. Я позвонил, и Цезарь за дверью три раза раскатисто рявкнул в ответ. Цепочка на этот раз не зазвенела, дверь распахнулась почти бесшумно. Бабушка Плесецкого с любопытством смотрела на нас. «Вот», — сказал я, протягивая ей портрет Казадоевой, — «это было в Генином учебнике». Она развернула рисунок, улыбнулась и осторожно его погладила. Вдруг из коридора, чуть не опрокинув бабушку, выскочил Цезарь. Он обнюхал меня, затем кинулся к Юрке, обнял его своими когтистыми лапами и лизнул в лицо. «Вот я тебе!» — закричала бабушка Плесецкого, замахиваясь на него полотенцем. «Свалился на мою голову, псина невоспитанная!» Цезарь отпустил Юрку и, поджав хвост, убежал в квартиру. Мне стало смешно. Зато Юрке было не до смеха. Он вытирал рукавами куртки облизанное лицо, фыркал и морщился. «Зайди, умойся», — велела ему бабушка Плесецкого и взглянула на меня. «Ты тоже иди, руки мой. У меня чай готов». Чай мы пили не на кухне, а в комнате, за большим круглым столом, покрытым красной бархатной скатертью. Чашка мне досталась такая изящная и хрупкая, что я отказался от сахара, боясь связываться с чайной ложкой. Но Юрка-то, Юрка! Я его просто не узнавал. Он держался непринужденно, хрустел сушками и вел светскую беседу. «Красиво у вас», — говорил он. «Мебель такая старинная, как в Эрмитаже. И картина такая старинная, как... тоже как в Эрмитаже. Это ваш родственник на ней изображен?» «Родственник, родственник», — чуть улыбнувшись, кивнула бабушка Плесецкого и подвинула тарелку с сушками поближе к Юрке. «Гешкин прапрадед». «Хорошая картина», — похвалил Юрка. «И чай у вас вкусный такой, и сушки такие, как в Эрмитаже», — закончила за него бабушка Плесецкого. Прерывисто зазвонил телефон. Она быстро встала и вышла в коридор. Я посмотрел на Юрку. «Ты чего это разболтался?» «А что такого?» — удивился он. «Надо же о чем-то говорить. А то ты все молчишь и молчишь. Ей-то и поговорить теперь не с кем». Из коридора слышно было, как бабушка Плесецкого расспрашивает. «А у папы какое настроение?» «А как мама?» Что ты ел сегодня?»